У Антраге остались два противника — Келюс и Можерон. Келюс был весь в крови, но раны его были не опасны. У Можерона было несколько царапин. Антраге понял опасность. Он не получил еще ни одной раны, но начал уже уставать. Отдыха ему нельзя было просить у раненого ожесточенного противника. Ловким ударом отклонил он шпагу Келюса и поспешно перескочил за рогатку. Келюс бросился за ним, но шпага его ударила в дерево рогатки. В то же мгновение Можерон напал на Антраге сбоку. Антраге повернулся. Келюс воспользовался этой секундой и пролез под рогатку. «Он погиб!» — вскричал Шико. «Да здравствует король!» — вскричал Депернон. «Смелее, господа, смелее!» «Замолчите!» — сказал Антраге. «Не оскорбляйте человека, который будет драться до последней капли крови, и другого, в котором сохранилась еще искра жизни, и неожиданно поднялся Ливаро, страшный, окровавленный. Собрав последние силы, он ударил Можерона кинжалом в спину. «Боже!» — вскричал Можерон, повалившись на земь. «Я погиб!» Ливаро опять упал. Гнев и последний поступок истощили силы его. «Месье де Келюс», — сказал Антраге, опустив шпагу, — «вы храбрый благородный дворянин. Сдайтесь, и я дарую вам жизнь». «Зачем мне сдаваться?» — сказал Келюс. «Я еще тверд на ногах». «Да, но вы изранены, а у меня нет и царапины». «Да здравствует король!» — вскричал Келюс. «Пока я в силах держать шпагу, не сдамся!» И он бросился на Антраге, успевшего, однако, несмотря на неожиданное нападение, защититься. «Так я же отниму у вас шпагу!» — вскричал Антраге, схватив шпагу Келюса. Он так ловко повернул ее, что Келюс невольно выпустил ее из рук. Антраге порезал себе палец на левой руке. Заревел Келюс. «Шпагу! Шпагу!» И с проворством тигра, кинувшись на Антраге, он сдавил его в своих объятиях. Антраге высвободил руки и шпагой и кинжалом стал поражать своего врага. С каждым ударом брызгала новая кровь Келюса, но он все крепче и крепче сжимал Антраге, восклицая после каждого удара: «Да здравствует король!» Наконец ему удалось удержать разившую его руку, и он, как змея, обвил и сдавил своего противника. Антраге задыхался, покачнулся и упал, но, падая, он сам обхватил несчастного Келюса и увлек его с собой. «Да здравствует король!» — произнес последний задыхающимся голосом. Антраге отпустил его, схватил кинжал и нанес ему последний удар в грудь. «Доволен ли ты теперь?» — спросил он. «Да здравствуй!» — проговорил Келюс, закрыв глаза. Этим все кончилось. Наступило страшное могильное молчание. Антраге встал. Он был весь в крови, но в крови своего противника. У него же была только царапина на руке. Д'Эпернон в невыразимом ужасе перекрестился и пустился бежать, как бы преследуемый привидением. Антраге бросил грустный взгляд на поле битвы, на мертвых и умирающих, на друзей и врагов. Шико побежал и поднял Келюса, истекавшего кровью 19 ран. Движение воротило Келюса на минуту к жизни. Он открыл глаза. «Антраге», — сказал он, — «клянусь вам честью, я не виновен в смерти Бюсси». «О, верю, верю», — отвечал Антраге с чувством. «Бегите», — проговорил Келюс, — «бегите. Король никогда не простит вам». «А я не оставлю вас», — отвечал Антраге. «Хоть бы отсюда мне пришлось идти прямо на эшафот». «Спасайтесь, молодой человек», — сказал Шико. «Вы уже спаслись чудом, а потому не ждите второго чуда в один и тот же день. Спасайтесь!» Антраге подошел к Рибераку, еще дышавшему. «Ну что?» — спросил он. «Мы одержали победу», — отвечал Антраге тихим голосом из уважения к Келюсу. «Благодарю», — сказал Риберак. «Спасайся». И он упал без чувств. Антраге поднял сперва свою шпагу, которую уронил в борьбе, потом шпаги Келюса, Шомбера и Можерона. «Убейте меня», — сказал Келюс. «Или оставьте мне мою шпагу». «Вот она, граф», — отвечал Антраге, подавая ему шпагу и почтительно поклонившись. Слезы блеснули на глазах раненого. «Мы могли быть друзьями», — проговорил он. Антраге подал ему руку. «Ладно, ладно», — сказал Шико, — «все это очень красиво и благородно, но беги, Антраге! Ты достоин того, чтобы жить!» «А мои товарищи?» — спросил молодой человек. «Я позабочусь о них, как о друзьях короля». Антраге закутался в плащ, чтобы не видно было крови, которая была на нем, и, приказав пажам и слугам позаботиться об убитых и раненых, исчез за углом Сент-Антуанской улицы.